В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 781 выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе мы поговорим о цифровом вещании, а также о появлении в коротковолновом эфире радиостанции «Радонеж». 2 марта 2006 года в радиопередающем центре номер 3 Московского регионального центра в городе Талдом состоялась приемка модернизированного цифрового передатчика РВ-352. Он предназначен для организации опытной зоны цифрового вещания в стандарте ДРМ на территорию Центральной, Западной и Южной Европы. В ходе проработки этого проекта было найдено много новых технических решений, благодаря которым на базе отечественного аналогового передатчика был создан современный цифровой передатчик, соответствующий требованиям ДРМ-вещания. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном по этому случаю Московским региональным центром РТРС. А в студию нашей программы сегодня я пригласил члена приемочной комиссии нового передатчика, заместителя председателя и главного инженера «Голоса России» Рашель Ставицкую. Рашель Моисеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Из досье я узнал, что 16 июня 2003 года уже начал работать первый в России цифровой передатчик, который обеспечивал регулярную трансляцию программ «Голоса России» на Европу в стандарте ДРМ в КВ-диапазоне. Это был переделанный однополосный передатчик «Арарат». А почему возникла необходимость заменить этот передатчик на новый? Во-первых, это был всего лишь один передатчик. За время, прошедшее с 16 июня 2003 года, было принято решение об организации опытных зон цифрового вещания. И каждый раз переделывать старые передатчики, в общем-то, наверное, не совсем правильно. Покупать новые передатчики, которые стоят очень больших денег, ну, у нас пока таких средств нет. Поэтому попытались найти компромисс и сделать новый передатчик своими силами. В чем его преимущество, наверное, покажет время и покажут испытания передатчика. Хотя, в принципе, мы перевели вещание со старого передатчика на новый на несколько дней для того, чтобы проверить его слышимость. Попросили наших коллег из Deutsche Welle в Германии послушать нас. И, в общем-то, результаты очень утешительные. Нас очень хорошо слышно, программа идет прекрасно. И практически можно начинать работать на новом передатчике. А какова судьба будет старого передатчика? Старый передатчик тоже будет работать, мы просто увеличим объем нашего вещания. Были проведены в день приемки передатчика вот контрольное прослушивание сигнала и измерения непосредственно в Талдоме. Расскажите о впечатлениях, о результатах. В день контрольных испытаний мы этот передатчик послушали даже в стереорежиме. На нем звучала классическая музыка, и приемочная комиссия не могла поверить, что этот сигнал мы слушаем с передатчика КВ-диапазона. Настолько хорошего качества получился сигнал. А вообще передатчик будет работать в монорежиме или есть планы по стереовещанию? Ну, конечно, пока мы будем работать в монорежиме, потому что те программы, которые на нем идут, это программы «Голоса России» на языках Европы, на немецком, французском, английском языках. Это программы информационные, и поэтому, ну, как бы нету смысла на сегодняшний день запускать их в стереорежиме. Мы тогда уменьшим полосу и объем передаваемой информации. Но когда появятся приемники, которые смогут принять сигнал в стереорежиме, конечно, мы будем думать о том, как загрузить эти передатчики, чтобы их использовать на полную. А какова сейчас полоса, которую занимает передатчик в эфире, вот по сравнению с аналоговым передатчиком? Может ли он создавать помехи на соседних каналах? По большому счету, может, конечно. И это большая проблема, и еще большой вопрос для исследований. Почему, собственно, пока это вещание как бы является экспериментальным? Потому что нужно все-таки на период перехода от аналога к цифре, как-то жить совместно и аналоговому вещанию, и цифровому. Поэтому на недавней конференции в Китае, на которой я присутствовала, это конференция по координации частот коротковолновых, на координации коротковолнового вещания рассматривался именно вопрос о совместимости и работы в одном диапазоне и аналогового, и цифрового вещания. И это, конечно, очень серьезный вопрос. Были предложения выделить выделить специальные полосы для цифрового вещания, отделить аналоговое вещание от цифрового, чтобы не создавать помех друг другу в вещании. Поэтому этот вопрос рассматривается не только и анализируется не только в России, этим занимаются во всех странах, которые вещают уже в стандарте DRM и у которых возникают те же проблемы. А есть какие-то надежды, что вопрос будет в ближайшее время решен? Вопрос будет решен. Мы ждем в ближайшее время поступления на рынок потребительских приемников. И как только это случится, а ожидания эти у нас уже давно, мы говорили о том, что это будет в конце 2005 года, сейчас речь идет об июне-июле 2006 года, и занимаются этим в Китае. Как вы сами понимаете, раз этим занялся Китай, то можно ожидать просто массового выброса на рынок этих приемников. Вот тогда вопрос о совместимости цифры и аналога, вопрос о расширении вещания в цифре, он сам собой решится, потому что эта эволюция, мы ее уже проходили и с FM-вещанием, и со всем, что касается новых стандартов. Как только потребительский приемник достаточно низкой цены появится на рынках, то у нас, у вещателей, появится стимул воздействовать на производителей передатчиков, и, собственно, сама жизнь нас заставит действовать быстрее и решать все проблемы. Давайте вернемся сейчас обратно в Россию. Вот вы говорили, что выделено 5 опытных зон по цифровому вещанию. Кроме Талдома, это Самара, Иркутская область, Хабаровский край и Новосибирская область. Что-нибудь там происходит и планирует «Голос России» использовать эти центры? Происходит. Во-первых, во всех радиовещательных предприятиях, радиопередающих центрах, которые находятся вот на территории Дальнего Востока, это Хабаровский край, и в Иркутске, и в Самаре, и в Новосибирске, сами работники радиопередающих центров переделывают передатчики. У них у всех уже готовы передатчики для того, чтобы работать в цифре. К сожалению, у них нету оборудования, которое необходимо, ну, вот, зарубежного оборудования для кодирования сигнала в цифре. И это нужно приобретать. Комплект приобретен, и в первый комплект будет установлен в Хабаровске. Там самая ближайшая опытная зона – это на Дальнем Востоке. Почему на Дальнем Востоке? Мы планируем загрузить передатчики работы именно на регион Китая и Индии, поэтому нам наиболее удобно задействовать передатчик именно на Дальнем Востоке. Периодически в радиолюбительских конференциях появляется мнение о том, что цифровой стандарт все-таки для коротковолнового вещания не очень пригоден из-за нестабильности сигнала в этом участке диапазона. Как вы могли бы прокомментировать эти мнения? В аналоговом режиме действительно наблюдается нестабильность сигнала в КВ-диапазоне. Что же касается цифрового вещания, в принципе, работа идет с 2003 года, как мы уже с вами замечали. В Европе более 200 часов в сутки в эфире различных станций DRM-стандарте. Deutsche Welle работает круглосуточно, BBC работает круглосуточно. Многие станции, это уже и радио Португалии, это огромное количество станций, да и «Голос России» в эфире на Европу постоянно с 2003 года. И, естественно, бывают какие-то сложности, постоянно оборудование модернизируется и приходит, постепенно подходит, видимо, к оптимальному варианту, но сказать, что из-за нестабильности цифровое вещание не годится для КВ-диапазона, это просто, этого и нельзя говорить. Я знаю, что существуют планы по использованию коротковолнового диапазона для местного вещания в цифровом формате. Я имею в виду диапазон 26 МГц. Что вы можете сказать об этом? Местное вещание страдает от нехватки частот, от недостатка частот. У нас очень большое количество передатчиков связных, которые сейчас не используются. И использовать их именно для местного вещания – это большая перспектива. И мы планируем разрабатывать и этот диапазон, и именно рекомендовать работу в КВ-диапазоне в DRM-формате именно для местного вещания. местного вещания. Я думаю, что если внутренние вещатели нас поддерживают в этом вопросе, то намного быстрее пройдет процесс всего переоборудования и всей системы радиовещания. Ну, кроме того, конечно, рассматривается вопрос и о переводе средневолнового вещания на цифру, и это тоже перспектива для внутреннего вещания. «Голос России» арендует несколько передатчиков в Германии. Все эти передатчики готовы к работе в DRM-стандарте. Они уже нам сданы в аренду с этой перспективой, что они будут работать в цифре, как только появятся приемники. Более того, во время работы выставки ИФА в Берлине в конце августа 2005 года передатчик, который арендует «Голос России», во время этой выставки работал в DRM-стандарте. И программы «Голоса России» все слушали на специально выделенные цифровые приемники. Коммерческие вещатели пока не интересуются этим вопросом. Интересуются. Передатчики, которые сделаны для вещания «Голоса России», частично арендуются зарубежными фирмами, зарубежными вещателями для работы в ДРМ. Поэтому мы рассчитываем, что когда будут постепенно вводиться передающие станции в ДРМ, формате, то частично окупать затраты можно будет с помощью зарубежных вещателей, которые будут арендовать наши передатчики, так же, как они сейчас арендуют аналоговые. Рашиль Моисеевна, спасибо большое за беседу. Раз уж мы начали сегодня говорить о цифровом вещании, то вот еще одна новость из Германии. Начиная с 8 марта, трансляции немецкой волны на частоте 3995 кГц в формате DRM с 23 до 3 часов 55 будут идти с передающего центра в Синише, Португалия. Передатчик немецкой волны Вертахтале, Германия, в это время будет отключен. Об этом говорится в сообщении, которое публикует Media Network Weblog. Вернемся в Россию, и в заключении речь пойдет об аналоговом вещании. С 1 марта радио «Радонеж» начало трансляцию программ на коротких волнах на частоте 5940 кГц. Теперь жители европейской части России, Белоруссии и Украины, а также дальнего зарубежья смогут слушать православные радиопрограммы с 18 до 20 часов в режиме реального времени, а также смогут звонить в студию и задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону. Как отметил директор радиостанции Евгений Никифоров, цитата, «это крупный шаг по созданию единого информационного пространства России, Украины и Белоруссии. Многолетнее отсутствие этого единого пространства усугубило кризисные явления в жизни православной церкви на Украине. Я не сомневаюсь, — заявил Никифоров, — что деление среди православных на Украине было бы гораздо менее масштабным, а униатская агрессия не смогла бы приобрести такой размах, если бы верующие Украины и Белоруссии получали достоверную информацию о реальном положении дел в церковной жизни. Мы надеемся, — сказал директор радио «Радонеж», — что аудитория нашей радиостанции на Украине теперь многократно увеличится, и это послужит оздоровлению религиозной обстановки». Конец цитаты. Сообщение об этом публикует бюллетень «Новости телевидения и радиовещания». Кроме этого, согласно информации сайта радиостанции, «Радонеж» можно принимать на следующих частотах. В Москве 612 и 846 кГц, в Центральной России также 846 кГц, в Санкт-Петербурге 684 кГц, во Владивостоке 675 кГц, в Екатеринбурге 1200, а по данным сайта Victor City DXN.ru 1260 кГц, в Орле 72 и 83 МГц, в Кемерово 67 и 34 МГц и в Красноярске 747 кГц. Время трансляции на этих частотах не указывается. Также по информации на сайте «Радио Радонеж» программа выходит в эфир в Ульяновске на частоте 105,5 МГц с 3 до 5 на волнах ЛАВ-радио, в Нижнем Новгороде через городское проводное вещание с 10 до 11, а также 106,6 МГц через российское общественное радио с 10 часов 10 минут до 11 и с 12 до 13.00. Временно по финансовым причинам вещание отсутствует в Новосибирске на частоте 1287 кГц и в Оренбурге на частоте 1053 кГц. Замечу также, что согласно сайту радиостанции, с 4 марта общее вещание идет на 1 час дольше, с 17 до 21.00. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Наша сегодняшняя встреча в клубе DX подошла к концу. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».